ордену, корни которого, уходя вглубь веков, прослеживаются вплоть до Египта. В числе его основателей называют легендарного Гермеса Трисмегиста. На пожелтевших от времени страницах весьма подробно объяснялись ритуальные жесты и пароли, обмениваясь которыми члены ордена узнавали друг друга. Очень часто мелькало имя Иоганна Германа Абирайта, какого-то химика, по всей видимости, близкого друга моего деда. Жил он также в Рункеле, ну а так как мне не терпелось поближе познакомиться с жизнью моего загадочного предка и разобраться в той темной, далекой от мира философии, кое сквозило в каждой строчке наследственных бумаг, то я и решил отправиться в город, где прошло мое детство. Кто знает, не найдутся ли там потомки вышеупомянутого Абирайта, у которых сохранились какие-нибудь фамильные хроники. Трудно представить себе что-либо более далекое от реальности, чем этот крошечный городишко с его кривыми, молчаливыми переулками, с его горбатыми, поросшими травой мостовыми, подобно забытому осколку Средневековья, прилепившейся у подножия замка Рункельштейн, и беззаботно, не обращая внимания на истошные вопли времени, проспавшие века. Уже на рассвете меня неудержимо потянуло на маленькое местное кладбище, и я вновь, словно вернулось мое детство, шагал, облитый нежным сиянием первых солнечных лучей, от одного цветочного холмика к другому, машинально читая на крестах именно тех, кто там, внизу, мирно покоился в своих гробах. Могилу деда я узнал еще издали по сверкающей надписи. Она ничуть не потускнела. Какой-то седовласый господин с резкими, властными чертами бритого лица сидел у могильной плиты, уперев острый подбородок в руки, покойно сложенные на резном слоновой кости на балдашнике, вертикально торчащей из земли трости. При моем приближении он не шелохнулся, лишь перевел глаза в мою сторону и невозмутимо исследовал меня тем внимательным, узнающим взглядом, которым антиквары сравнивают хранящийся в глубинах памяти оригинал с добросовестно исполненной копией. Одетый старомодно, едва ли не в стиле Бидермейр, с его обязательным жестким под самое горло воротничком и широким черного шелка галстухом, он словно сошел с фамильного портрета столетней давности. Эта призрачная фигура казалась еще более странной на фоне буйно разросшейся зелени. Не знаю, может быть, кто-то обвинит меня в излишней впечатлительности, но контраст действительно был в высшей степени разителен. Прошлое и настоящее смешались в моей голове. И я, не отдавая себе отчета в том, что говорю, спросил, понизив голос почти до шепота. «Абирайт?» «Совершенно верно. Честь имею представиться. Иоганн Герман Абирайт», — ответил фантастический господин, нисколько не удивившись. На миг у меня перехватило дыхание, но я еще долго, точнее, в течение всего последующего разговора, не мог прийти в себя от изумления, да это и не мудрено. Согласитесь, когда глазами человека, который выглядит не намного старше, чем вы, на вас взирает вечность, и вы рядом с ним самому себе кажетесь, несмотря на свои седые волосы, зеленым юнцом, тут любой, самый здравомыслящий обыватель невольно почувствует некоторое замешательство. Мы прохаживались по кладбищу, и мой новый знакомый, как ни в чем не бывало, рассказывал мне о Наполеоне и других исторических личностях, как говорят о близких и хорошо знакомых людях, которые умерли буквально на днях. «В городе меня считают моим же собственным внуком», — усмехнулся он и указал на надгробие, мимо которого мы как раз проходили. Еще можно было разобрать высеченную на нем дату смерти — в лето Господне 1798. По всем законам естества, мое тело уже давно должно было бы покоиться здесь. Я сам себя похоронил под этим камнем. Не хотел, чтобы любопытная толпа глазела на меня, как на ветхого Муфусаила. Ну а слово «вива», — добавил он, как будто читая мои мысли, — появится здесь, когда я действительно умру. Мы еще долго бродили среди старинных склепов и увитых зеленью могил. Как-то незаметно меж нами установился вполне доверительный тон. В общем, когда мы подходили к выходу с кладбища, господин обирает настоял, чтобы я остановился у него. Прошел месяц. Мы привыкли друг к другу и часто за дружеской беседой засиживались далеко за полночь. О чем только мы не говорили. Как-то я не выдержал и попросил его объяснить мне, что означает надпись на папке моего деда. Токма, отринув всякую надежду и всякое ожидание, смертный поправит смерть. Он, однако, ничего не сказал и после неловкой паузы встал и, сославшись на позднее время, ушел к себе. Я и потом неоднократно возвращался к своей просьбе, но всякий раз безрезультатно. Гостеприимный хозяин сразу замолкал, либо вежливо менял тему.